Глава 11. Вежливо просим. «Слышь-ка, Крут Гривенич, князь Руянский, брат мой разлюбезный», — привлек внимание увлекшегося морского кошмара Всеслав. «Хорош уже, это самое, мять. Глянь-ка, каких к нам важных, да красивых дяденек замело». Крут повернул кисти открытыми ладонями вверх и резко сжал пальцы в кулаки, как дирижер, обрывающий симфонию на высокой кульминационной ноте. Или боец, что взял соперника за другое то самое. И был готов в любой момент резко рвануть вниз и в сторону. Судя по лицам вошедших, им на ум пришла ассоциация не с дирижером. «Как велят нам законы гостеприимства и древняя правда, проходите к столу, люди-перехожие, отведайте пищи нашей, промочите горло после дороги дальней, а там, глядишь, и поговорим, коли боги доведут. На сытый желудок и разговор приятнее. И помирать веселее, чем на голодный. Да, друже!» — повернулся чародей к Круту, подпустив в голос зловещего холода. Роли в допросе этих подозреваемых они распределили давно. «Это только если меча в брюхо не доведется словить. Тогда-то на пустой живот подыхать легче, говорят, приятнее. А то еще бывает нож степняцкий, кривой такой, сунут под ребра и давай его крутить там, туда-сюда, туда-сюда». С каким-то озорством и удалью на самой границе с безумием подхватил Руянин. Видимо, перепутав роль доброго полицейского, как говорили в кино и книжных детективах, с сумасшедшим маньяком. Убедительно, вполне выходило, надо сказать. Впечатляюще. Но гости на этот раз попались не из пугливых. Надо полагать, за свою политическую и торговую карьеры доводилось им говорить и с вождями дикарей, и с предводителями воинов после боя, опьяненными кровью и недавней победой. И раз уж оба сидели теперь напротив, каждый раз получалось договариваться. С честью выдержав наши напрочь дружелюбные и насквозь гостеприимные приветствия, гости, почти не дрогнувшими алчными дланями, нагребли себе на блюдо мяса и пирогов, а вот кубки поднимали двумя руками, видимо, на всякий случай. Мы с Крутом в это время изучали их внимательно, как будто вырезку в мясном ряду выбирали, с улыбками, волчьими такими, благостно довольными, что добыча кушает хорошо. А значит, будет сытой, жирной, с гладкими боками. И чей оскал из наших больше походил на человеческий, я определить бы не взялся. Они были очень разными. Почти квадратный Винсент с короткой светлой бородой имел рожу практически рязанскую, если б не острый хрящеватый нос и не излишне цепкий оценивающий взгляд, который будто бы вслух говорил «мне все равно». Венецианский купец от коллеги отличался, как борзая от бульдога, разительно. Стройный, сухой, поджарый и изящный. Он больше походил на портреты классических аристократов, виденные мной в музеях и картинных галереях. Но вот взгляд был ровно таким же, как у Фриза. Оставалось выяснить, что же он там, с той стороны холодных, светло-голубых глаз, высчитывал, свою цену или нашу. «Ну что, гости торговые из дальних земель, заморили червячка?» Радушным, добрым голосом спросил чародей, когда оба непростых торговца отставили кубки, а Фрыс еще и рыгнул от души. Фраза хозяина заставила венецианца побледнеть и уставиться на блюдо перед ним с брезгливостью и отвращением. «Здесь так говорят, уважаемый Никола. Означает это, утолили ли вы первый голод, что точил вас изнутри», — пояснил Винсент, показав более глубокое знание нашей речи. «Червей в пище не было. Русы в этом отношении гораздо щепетильнее прочих. Жаб, сырых слизняков и рыбу сами есть не станут и гостям не предложат». «Спасибо за своевременное пояснение, Винценцо», — сдержанно качнул головой венецианец, обтерев пальцы платочком и убрав его за пазуху, а после разгладив на своем необычном жилете меховую опушку. Память Всеслава говорила, что подобные жилеты, как и такие красные тоги, были чем-то вроде малиновых пиджаков из анекдотов моей прошлой жизни. К ним полагались еще черные шапочки, вроде бархатных, такие же, как та, которую не снял посланец Дожа, усаживаясь на стол. Дикари западные. «А ты хорошо знаешь нашу речь, рекомый Винсентом. Что привело тебя на мои земли на этот раз?» — спросил великий князь с прохладной вежливостью, намекая о своем знании того, что Фрис прибыл на Русь не впервые. «Я счастлив приветствовать тебя, Всеслав, сын Брячеслава, и тебя, Крут, сын Гривеня», — начал он. И по лицу было видно, что даже изображать то счастье, о котором говорил, не собирался. «Меня послал на эти земли не так давно отошедший под твою руку Верховный Совет Западных Держав. Входящие в него уважаемые люди велели мне передать их поздравления и восхищение той скоростью, с которой ты вознесся из-под земли на великокняжеский престол, с какой принял ты удивительно мудрые и дальновидные решения, части негоции и политики. Твои успехи приковывают взоры многих властителей на Западе. Те из них, кто решил действовать силой, уже просчитались и сурово наказаны. Те, кто не придал значения новому яркому метеору на небосводе, по молодости или недомыслию, просчитаются вот-вот. Те, кто направил меня на Русь, передали не только торжественные и громкие слова. Я наделен высочайшими полномочиями, части торговых сделок по землям от Северного моря до внутренних вод Средиземного, к западу от латинян. То, как едва заметно дрогнул в тени неприятной усмешки уголок рта венецианца, мы с Всеславом заметили лишь потому, что глаз у нас с ним на двоих лишь чисто физиологически было два, на деле же четыре, из которых одна пара принадлежала воину и вождю, а другая — врачу-хирургу. Тем, кому улавливать мельчайшие детали, быстро делать выводы и оперативно реагировать, знать на роду было написано. «Они друг дружку не больно-то любят», — задумчиво протянул Всеслав, пока торгаш важно расписывал, какие блага мы сможем получить со всего практически известного и населенного мира. «Начни работать с ним. Не говори-ка, княже, но хитрый собака. Силу чует за собой, темнит, не договаривает. Но мы не торопимся и спрашивать умеем», — так же медленно отозвался я. «Помню я. Какой ты спрашивать мастак?» А еще на Ставра наговаривали. Одна из наших душ невозможным образом поежилась внутри общего тела, которое привычной бровью не повело. «Я понял, чего хотят от меня те, кто прислал тебя, Винсент», — поднял ладонь Всеслав, когда Фрис начал по второму кругу рекламировать драгоценные камни и привлекшую мое внимание камфору и земель, населенных маврами и кафрами. Как раз на том моменте, когда торгаш упомянул о жарких и умелых чернокожих наложницах. «Что с этого получу я и мой народ?» Лицо бородатого голландца чуть дрогнуло. Как, видимо, и шаблоны его мышления и понятия о мироустройстве. «Ну, это мы умеем, конечно. Вроде бы понятный и ожидаемый вопрос. А мне что за это?» Сопровождался непонятным о каком-то народе. «Причем тут народ?» «А о каком народе ты говоришь, Всеслав?» Значительно тише и медленнее, чем только что расписывал прелести жгучих выдумщиц рабынь, уточнил он, подтверждая нашу правоту. «Мой Винсент, тот, что назвал меня своим князем, даровав мне власть, тот, что вознес меня из-под сырой земли на престол, равных которому нет и скоро совсем не будет». Спокойно, как маленькому ребенку, объясняя очевидные вещи, ответил великий князь. «Ты имеешь в виду жителей Киева?» Продолжая ничего не понимать, уточнил торговец, и нижние правые века его чуть дрогнуло. Говоря, наверное, о том, что он тоже, как один известный киногерой из моей прошлой жизни, не любил, когда чего-то не понимал. «Нет, я имею в виду мой народ, весь. Каждого, кто принял мою волю и исполняет ее, строит города, равным которым в мире нет, прокладывает новые торговые пути, растит детей и народы держав, союзных моей, что приняли мою волю своих властителей и делают нас, меня и каждого из них, сильнее и богаче», — объяснил Всеслав. «Это, наверное, очень много людей», — вежливо, как ему казалось, кивнул скупой Винни, — «и природа взяла свое. Вряд ли мы в нашей сделке сможем учесть интересы каждого из них хоть парой кун. Да и стоит ли? Может, лучше будет прибавить несколько сотен гривен твоей доли?» «Ты, Винсент, в Господа веруешь ли?» — спросил внезапно Крут, таким голосом, что я искренне запереживал за будущее Фриза. «Истинно так, князь. Во Христа Спасителя, в мать его, пресвя, достаточно Христа», — перебил морской демон. «Значит, на мессах бывал. Святое Писание знаешь?» «В меру скудного разума своего». Торгаш моментально преобразился в смиренного праведника, видимо, тоже чуя неладное. «Значит, доводилось тебе слышать, как погнал ваш бог, который сам себе и сын, и отец, пинками из храма торговцев?» Крут смены облика будто не заметил, продолжая говорить ровным голосом, в котором была слышна близкая беда. «Святые апостолы Иоанн, Марк и Матфей оставили о том память в писанных ими текстах», — подтвердил Висент. «А к дрожи нижнего правого века добавилась трепыхавшаяся жилка на левом виске. Никогда бы не подумал, что смогу подмечать такое. Ваш терпеливый бог, тот, что благословлял убивавших его, не противился злу насилием. Один единственный раз за всю свою недолгую жизнь погнал погаными тряпками со святого места людей. А знаешь почему, Винни?» Последний вопрос прозвучал вкрадчиво, как-то по-змеиному. Так что интересно стало даже мне. «Потому что менялы шельмовали, мухлевали, как это еще по-русски, жульничали», будто бы даже обрадовался торгаш. «Они давали свою цену за священные сикли». Сикль или современный шекель — священная храмовая валюта иудеев, единственно допустимая для любых торговых операций в храме. В древние времена был мерой веса драгоценных металлов, серебра и золота, заимствованные евреями у финикийцев. Во времена земной жизни Христа сикль серебра весом чуть более 11 грамм принимался в качестве уплаты храмовой пошлины, которые нельзя было купить нигде. Первосвященники велели чеканить их только в храмах. Очень выгодное решение, кстати. «Молодец», — искренне похвалил его Крут, «за то, чтобы пройти в храм, построенный Иродом, купить тельца или голубя, отдать его жрецу, чтобы тот выпустил на алтаре кровь, а мясо сжег. Иудеи покупали у храмовых, менял монетки, и отдавали их тут же слугам жрецов. Выгодное дело, правда?» «Вот и я о том», — воодушевился было торговец. А я снова вспомнил про старого корейца Кима. Он говорил, что никогда нельзя убирать руку от подбородка и разводить локти, если соперник сыплет приметными длинными ударами. Пропустишь короткий. Ваш бог Винни был против этого. Сам. И трое его апостолов записали это. А теперь ты приходишь к властителю земли, предлагая ему деньги, которые чеканят те, кто послал тебя, чтобы потом за них же продать ему то, в чем он не нуждается. А вот и короткий, и прямой. И эффект схожий. Вон как жабрами захлопал. Хрен голландский. Ты ставишь его наравне с Господом? А быстро он оклемался, однако. И сразу в ответ попер. Держит ударчик. Молодец. Да только против лома, как тот же тренер говорил. Я, Винсент, не стремлюсь в одном ряду с богами стоять. Спокойный голос чародея снова смутил Фриза, заставив тут же его замолчать. Дело не в том, наравне с кем мы стоим. Дело в том, как мы это делаем и для чего. Свою цель я знаю. Она не в том, чтобы набрать побольше золота. Мой брат Крут говорил о том, что забывших заповеди, живущих не по чести и правде, сам Христос погнал погаными тряпками и велел делать так впредь каждому доброму христианину. «Так ты же...» — он только что руками рот не зажал, сообразив, что сейчас не самое удачное время и место для религиозных диспутов. «Да, торговец, я верю в своих богов. Но тот, кому молишься ты, учил то же самой чести и то же самой правде, какой до него учил Зороастр, дельфийские оракулы, почитатели Кухулина или Святовита. И мне не важно, кто из них был первым, раз они говорили одно и то же». А вот тут Старый тренер, пожалуй, начал бы считать, выкидывая по одному пальцы. Это был совершенно точно нокдаун. А теперь скажу я, Винсент. Ты найдешь всех славян, кого ты сам, твои люди или твои единоплеменники продали как скотину. Ты выкупишь тех, кто сам этого захочет, и привезешь на те земли, откуда они родом. Каждой семье выдашь гривну золотом, и по гривне за каждого, кто до светлого дня не дожил. Когда это мое условие будет выполнено, мы продолжим разговор. А до той поры в землях моих и союзных не будет ни торговли, ни жизни выходцам из нижних земель. Мы потерпим без ваших тряпок, шкуры даже без соли. Но это же, как я это сделаю? 7, 8, 9. Мне все равно, Винченцо, мне все равно. Аут! — воскликнул бы старый кореец. Когда зазиравшиеся с утолившимся фризом закрылись двери, заговорил Никола Контарини. «Полагаю, великий князь, мы сможем обсудить сроки, которые корабли Светлейшей Республики доставят на земли твоих соплеменников». «А вот это мне по сердцу!» — воскликнул удивленный Крут. «Да, не безнадежен», — согласился Всеслав. С венецианским купцом держались дольше. Приглашали Глеба и Третьяка, звали и Олеся для отправки срочных телеграмм. Все-таки, кто бы что ни говорил, но пуганая ворона гораздо более договороспособна, чем непуганная. Орды половцев, появившиеся на восточном берегу Адриатики, как чума, сразу и из ниоткуда, навели Дожа и Большой Совет на вполне правильные мысли, с которыми и прибыл к нам его двоюродный брат. Он не стал сватать ни драгоценностей, ни алхимических, гностических или прочих эзотерических святынь, ни разноцветных баб. Никола вежливо интересовался, в чем именно есть потребность у князя и его народа, и не будет ли уважаемый Всеслав столь любезен, чтобы допустить на свои торжища его соплеменников и сородичей. Его венценосный кузен не претендовал на земли, отошедшие к Югославии, но был бы не против, если бы его кораблям было позволено пользоваться тамошними портами и доками. Хотя венценосный, это я, конечно, по привычке так подумал. Память Всеслава содержала слышанные от кого-то рассказы о том, что за венцы носили тамошные венецианские руководители. Вспомнились мне какие-то картины, не то из Эрмитажа, не то из Третьяковки, на которых были изображены надменные старцы, явно с проблемными почками и печенью, судя по лицам и глазам. На головах у них были явно очень дорогие, но крайне странного вида колпаки с вытянутым рогом на затылке. Пожалуй, в 21 веке подобный головной убор был бы не только путевкой в сумасшедший дом, но и прямым доказательством существования инопланетян или рептилоидов. Хотя в покинутом мной времени и без этого парчевого безобразия конспирологам хватало всякой ерунды. С Николой расстались значительно теплее. Он даже за руку попрощался с обоими князьями. Ладонь посланника была твердой, хоть и влажноватой. Ну да, мы с Крутом немного отошли от выбранных заранее амплуа, доброго и злого тиунов-полицейских. Но, как оказалось, импровизация тоже вполне удалась. То, что говорил в одном замечательном фильме прекрасный артист-фронтовик с добрыми глазами про лучшее оружие вора, помогло нам и на этот раз. Чародей и морской демон были предельно вежливыми, никого не убили и даже не деформировали, старались, как могли, в общем, и усилия их были вознаграждены. По крайней мере, Глеб смотрел на подписанную венецианским купцом грамотку с таким видом, будто в лотерею выиграл.